Глава 16. Была лишь одна молодая девушка, которую не волновали и не трогали горестные сцены, театром которых был Монтеньяк. Бланш Куртомье оставалась по-прежнему улыбающейся посреди всего населения, ходившего в трауре. Будучи дочерью человека, который в продолжении недели был истинным диктатором, она и не подумала вырвать из рук палача хоть одну жертву. Ее карету остановили на дороге. Этого она забыть не могла. Когда маркиз Куртомье спросил ее, согласна ли она будет засвидетельствовать перед судом против барона де Скорваля, она ответила, «Я думаю, что это моя обязанность, и я ее исполню, как бы она ни была тягостна». Надо отдать ей справедливость, она была убеждена в своей правоте. Она действительно думала, что барон де Скорваль был во главе бунтовщиков на Сермесской дороге, у которого Шан-Луино намеревался спросить совета, что делать с арестованной Бланш за минуту до появления Марии. «Теперь я скоро заставлю Марсьяля забыть эту негодницу», — думала она. Но она ошибалась. Анализируя Бланш, Марсьяль заметил, что она холодный и жестокий человек под маской наивной девушки. Он понял сухость ее души, ее чудовищное тщеславие, эгоизм и начинал чувствовать к ней сильное охлаждение. И хотя он вернулся к ней, но сделал это в отчаянии, зная, что Мария потеряна для него навеки. Ему было теперь все равно, жениться ли на Бланш Куртомье или на другой, так как единственная женщина, которую он любил, не могла быть его женой. В то время, как шла подготовка к его женитьбе, он только и думал о бароне де Скорвале. Что случилось с бароном и капралом Бенуа, с баронессой, Марией и остальными, ожидавшими де Скорвале? 10 человек пропали разом и без всяких следов. Полиция принялась их разыскивать, чем приводила в крайнее отчаяние Сермезов и Куртомье. Но, к счастью, все поиски оставались тщетными. «Непонятно», — думал Марсьяль. «Отчего барон не уведомит меня, что он в безопасности? Услуга, которую я ему оказал, заслуживает внимания с его стороны». Один свидетель говорил, что в то утро он встретил недалеко от крепости группу людей, которые несли покойника. 21 заговорщика расстреляли по депеше из Парижа, а главного заговорщика еще не судили. Заключенный в тюрьму Лошенер впал в какое-то оцепенение. Только раз краска выступила на его лице, когда герцог де Сермез явился его допрашивать. «Это по вашей милости я заключен в тюрьму», — сказал он. «Бог нас видит, и он один нас рассудит». Он пожертвовал детьми ради своей ненависти и оскорбленного самолюбия и не мог теперь прижать их к сердцу и вымолить их прощение перед смертью. Он даже не смел ни у кого спросить о своих детях. Один тюремный сторож сказал ему, что нет никаких известий о его сыне Жане, а о Марии думает, что она перебралась за границу с семейством де Скорвалей. На другой день Лошенеру отрубили голову. А вечером офицеры рассказывали, что маркиз Куртомье и герцог де Сермез получили королевские награды, и в конце недели состоится свадьба их детей. Что Марсьяль де Сермез должен жениться на Бланш Куртомье, нисколько не удивляло жителей Монтеньяка. Но, распространяя эту новость в день казни Лошенера, офицеры очень хорошо сознавали, что этот слух возбудит еще большую ненависть к двум сановникам, и так уже внушавшим ужас и отвращение. Их ненавидели за жестокость и презирали за низость. Не зная об этой ненависти, они торопили судьбу, не подозревая, что население смотрит на это событие как на своеобразный вызов. Брачная церемония была назначена на 17 апреля. Свадьбу решено было праздновать в Сермесском замке, который к этому времени совершенно преобразился в волшебный замок. Аббат, заменивший Медона, произнес речь и, благословляя новобрачных, сказал: «Вы будете и должны быть счастливы». Кто не поверил бы этому? Но молодые люди, столь богатые, красивые и знатные, соединили ли в себе условия для счастья? Хотя радость блистала в глазах молодой маркизы де Сермес, наблюдатели заметили сильную задумчивость ее мужа. Можно было сказать, что он употреблял неимоверные усилия, чтобы удалить тревожные мысли. В ту минуту, когда молодая жена шла рядом с ним, опираясь на его руку, сияющая и гордая, чудный образ Марии предстал перед ним. Что случилось с ней? Ее не было видно при казни Лашенера. Он был уверен в ее мужестве и храбрости и думал, что если она не явилась, то это только потому, что ничего не знает о происшедшем. Если бы он был любим ею, то считал бы себя действительно счастливейшим из смертных. А теперь он связан навек с женщиной, которую он не мог любить. За обедом ему удалось стряхнуть с себя тоску, и когда гости встали из-за стола, он почти рассеял свои мрачные предчувствия. Когда он хотел присоединиться к гостям, к нему с таинственным видом подошел слуга. «Вас, господин маркиз, кто-то спрашивает внизу», — сказал он шепотом. «Кто?» «Молодой крестьянин, который не хотел сказать своего имени». «В день свадьбы не надо отказывать никому», — заметил Марсьяль. И с улыбкой на лице веселый маркиз сошел вниз. На площадке, уставленной редкими растениями и цветами, стоял молодой человек, очень бледный и с лихорадочным блеском в глазах. Узнав его, Марсьяль не мог удержаться от восклицания: «Жан Лашенер! Безрассудный!» Молодой человек приблизился. «Вы думали, что избавились от меня?» — произнес он с горечью. «А я пришел издалека. Впрочем, вы можете арестовать меня». Марсьяль промолчал. «Что вам угодно?» — спросил он холодно. «Передать вам это от Мориса де Скорваля». Марсьяль поспешно сломал печать. Он быстро пробежал письмо, побледнел и едва выговорил одно слово: «Позор!» «Что я должен передать Морису?» — спросил Жан. «Что вы думаете делать?» Марсьяль преодолел слабость. Он схватил Жана за руку и потащил по лестнице. «Идите! Я этого требую! Вы увидите!» Марсьяль вбежал в зал с искаженным лицом, держа в одной руке письмо, а в другой ведя крестьянина, которого никто не узнавал. «Где мой отец?» — спросил он, задыхаясь. «Где маркиз Куртомье?» Они оба были с Бланш в маленькой гостиной. Марсьяль вбежал туда, сопровождаемый гостями, которые почувствовали что-то важное. Он прямо подошел к Куртомье, стоявшему у камина, и подал ему письмо Мориса. «Читайте», — сказал он грозно. Маркиз Куртомье повиновался и вдруг побагровел. Бумага затряслась у него в руках, в глазах потемнело, и он вынужден был схватиться за камин, чтобы не упасть. «Я ничего не понимаю», — пробормотал он, запинаясь. «Нет, я не вижу». Герцог де Сермес и Бланш быстро подошли. «Что случилось?» — спросили они в один голос. Быстрым движением Марсьяль вырвал письмо у маркиза и сказал своему отцу: «Послушайте, что мне пишут». Было 300 человек гостей. Однако воцарилась такая тишина, что голос молодого маркиза де Сермеза раздавался очень ясно. «Господин маркиз, взамен 10 строчек, которые могли вас погубить, вы дали нам честное слово спасти жизнь барону де Скорвалю. Действительно, вы принесли веревки, чтобы он мог совершить побег, но перед этим вы их надрезали, и мой отец полетел с высоты скалы. Вы поступили против чести, сударь. Вы загрязнили ваше имя неизгладимым злодейством. Пока останется во мне капля крови, я буду изыскивать все средства, я буду преследовать и мстить вам за низкую и подлую измену. Убив меня, вы избавитесь от поношения и позорного клейма. Согласитесь драться со мною, могу ли я вас ждать завтра на пустоши Деларэш? И в котором часу, с каким оружием? Если вы самый низкий человек, то, конечно, назначая мне свидание, можете послать жандармов, чтобы арестовать меня. Это было бы самое верное средство, чтобы избавиться от врага. Морис Дескорваль. Герцог де Сермес был в отчаянии. Тайна побега барона открыта. Он видел свою политическую карьеру разбитую. «Несчастный», — сказал он своему сыну, — «ты нас губишь». Марсьяль, кажется, ничего не слышал. «Ну?» — спросил он маркиза Куртомье. «Я по-прежнему ничего не понимаю», — холодно сказал маркиз, который имел время оправиться. Марсьяль сделал такое движение, что все подумали, что он ударит своего тестя. «Ну так я понимаю», — вскричал он, и, смяв письмо, бросил его в лицо Куртомье, говоря: «Вот вам награда, подлец!» При столь неожиданном нападении маркиз упал в кресло, а Марсьяль убежал, увлекая за собой Жана Лашенера. Молодая жена, испуганная и растерянная, загородила ему дорогу. «Вы не уйдете отсюда?» — вскричала она с раздражением. «Я не хочу этого. Куда вы идете?» «К сестре этого молодого человека, которого я теперь узнала. Вы бежите отыскивать вашу любовницу?» Марсьяль вышел из себя и оттолкнул жену. «Как смеешь ты оскорблять благороднейшую из женщин? Да, я иду к Марии, прощай». И маркиз вышел.